Эти слова «не надо» вырвались у нее непроизвольно. Она тут же забыла, чем они были вызваны, и снова погрузилась в полузабытье. «Ну, — подбадривал ее Лео, — чего не надо делать? Не надо пить?» «Я понимаю. Но теперь тебе нужно идти дальше», — сказал он, слегка подтолкнув ее. Они забрались в самую глубину сада. Здесь аллея огибала сарай, прилепившийся к ограде. Стену сарая густо обвил плющ, видна была лишь потрескавшаяся дверь с ржавыми петлями. «А это что такое?» — недоуменно спросил Лео, словно он и в самом деле очень удивился. «Дом садовника». «Дом садовника?» «О, какой красивый! А сам садовник дома?» «Нет». «Дом садовника!» — радостно повторил Лео. Так, словно в этих словах был другой, скрытый смысл. «Пойдем, посмотрим, дом садовника!» Карла засмеялся. Все это казалось ей нелепым, но она ничего не возразила. Дверь была не заперта, и когда Лео ее распахнул, то увидел, что в доме одна единственная комната с низким потолком и пыльным деревянным полом. Стены были голыми. В одном углу на железной кровати лежал серый дырявый матрац, из которого торчали клочья ваты. В другом углу на треножнике стоял ржавый тазик, больше ничего. Карла неотрывно глядела на эти жалкие вещи. Тошнота стала просто невыносимой. Ей хотелось вернуться на виллу и там поудобнее улечься на диване, но сломленная усталостью и опьянением она села на кровать и подогнула ноги. «Зачем?» — печально спросила она. — Зачем ты заставил меня пить? Она смотрела на деревянные половицы, на глаза ей падала прядь волос, во рту, полном слюны, она ощущала горечь. Лео сел рядом. — Самый удачный момент, — лихорадочно думал он и обнял Карлу за талию. — Будь умницей, вспомни. Ласково уговаривал он, ты пила по собственному желанию, правда? Карла покачала головой, но ничего не ответила. «К тому же, — добавил Лео, — какое это имеет значение?» Он слегка оттянул рукав платья и осторожно поцеловал оголившееся плечо. «Все пройдет. Скоро тебе станет лучше». Его взгляд был прикован к полоске обнаженной груди, видневшейся сквозь глубокий вырез платья. Вдруг он схватил Карлу, опрокинул навзничь, смял. Борьба, скрип пружин, бесполезные попытки освободиться. «Пусти!» — пробормотала она и перестала сопротивляться, ослабевшая от борьбы и от незнакомого ей тягостного чувства. Она уставилась в потолок широко раскрытыми, полными страдания глазами. Внезапно на нее камнем обрушился Лео, лицо его было неестественно красным. Он целовал ее шею, в щеку, потом в губы. Карла закрыла глаза и уронила голову на плечо. Прикосновение влажных, мягких губ Лео оставляло ее равнодушной. Ей хотелось спать, но тут ее заставил вздрогнуть треск отлетевших пуговиц, покатившихся по полу от толчка в спину. Она чуть-чуть приподнялась, она открыла глаза и увидела возбужденное, горячечное лицо Лео, склонившееся над ней, и заметила, что плечи ее обнажены. Она забилась, отчаянно ухватилась за край платья, точно цепляясь за куст у края пропасти. Все было напрасно. Лео с такой силой дважды рванул платье, что у нее чуть не сломались ногти. Со странным хладнокровием и тщательностью, которые никак не вязались с его возбуждением, Лео приподнял Карлу и не без труда опустил платье на живот. Принялся лихорадочно отстегивать бретельки лифчика. Карла смотрела на него испуганно, пыталась сопротивляться, но он действовал с методичностью хирурга во время операции, хмурил брови, сердито качал головой и кривил рот, словно говоря, «Нет, не надо, дорогая, не надо, не волнуйся, все будет хорошо, доверься мне». Эти повелительные жесты, Лео, и чувство горечи во рту, тошнота сделали больше, чем все прежние усилия, Лео. Карла сдалась. Поднимала руки, когда их нужно было поднять, прогибала спину, когда нужно было ее прогнуть, не схватилась за рубашку, которую Лео ловко опустил. Голая по пояс она покорно лежала на матраце, закрыв глаза. Тошнота становилось все сильнее, она больше ничего не сомневалась.